this perception that whatever I is doing or not doing to control violence is due to violence. Seeing of this is the dropping of I, the dropping of I is also dropping of violence, because these were maintaining each other. The whole thing is gone, and there is that vitality of the virtue, the veracity, the love. The love is not opposite of violence. It is the freedom from violence. This is the basic teaching and understanding of the other. But because we cannot understand this, because there is no heavy condition that I am an individual, I am a soul, we cannot understand this. Therefore we say that in the meanwhile do some practice, someday you can understand. При ее учении заключается следующее. Культивирование противоположности лишь дает продолжение существования обоих частей. Можно ли не быть в этом коридоре противоположности и выйти из него? Возможно ли третье измерение, измерение Сакши? Это измерение и есть феномен Сватхьяя. Ведь Сва – это не что иное «я», как то самое насилие, с которым «я» хочет что-то сделать. На самом же деле, это «я» и есть это самое насилие, разве тот, кто злобен или тот, кто находится в состоянии агрессии, отличен от самого, от самой агрессии, от этого компонента сознания. Это только он воображает себя отдельным, отдельной душой, которая захвачена агрессией, захвачена злобой, захвачена насилием. И хочет ее победить, хочет избавиться от него. На самом же деле, через любую деятельность, направленную на то, чтобы сделать что-то с этим, сделать что-то с этим насилием, с этой жестокостью, любая деятельность в этом направлении есть лишь продолжение бытия таким. Есть лишь продолжение этой противоположности. И если возможно третье измерение, если в процессе Сватхьяя можно это увидеть, что культивирование противоположности есть защитный механизм ума, который позволяет этим противоположностям существовать. Если в процессе Сватхьяя позволяет это увидеть, то это и есть оставление «я», оставление одной из противоположностей. А если одна часть отброшена, то автоматически отпадает и другая. Если нет этого «я», который пытается победить злобу, то автоматически отпадает, исчезает, растворяется и злоба. И тогда существует другое измерение, безграничное измерение истины, жизни и любви. Любовь – это не есть победа над злобой, победа над насилием. Любовь – это свобода от насилия, свобода от жестокости. Is it okay? What to do? Something is remaining? Is what is remaining? Крия-йога – это очень важно понять, что… Очень важно понять, что учение крия-йоги содержит в себе призыв не культивировать никакие из противоположностей, потому что через культивирование противоположностей мы даем новую и новую пищу уму, новую и новую пищу, которая позволяет продолжаться этому измерению. Не комплитно, но окей. Still remaining something. But I don't understand what you're talking about. Чуть-чуть. The space?